Оказалось, что это была жена какого-то константинопольского купца, женщина заносчивого характера и вздорного нрава, охотно мешавшаяся в дела политической интриги и уверявшая, будто она находится в переписке со всеми европейскими дворами. Она была лично известна султану Ахмету и его предшественнику Мустафе, и, пользуясь правом свободного входа в Сираль, где продавал султаншам и адалискам французские галантерейные вещи, находилась в связях со всеми государственными людьми от Таманской порты. Они давали ей деньги за то, чтобы она, бывая в Сирале, посредством любимых султанш, поддерживала их кредит у падишаха. Они-то, вероятно, не без ведома самого Ахмета, и послали ее еще до кучук-кайнарджийских переговоров обольстить Орлова и посредством подкупа увлечь его в измену Екатерине и уговорить передаться с флотом султану. Она сама предложила Войновичу ехать в Ливорно, но он не взял ее. Не она нужна была чесменскому герою. Не ограничиваясь посылкой Войновича на остров Парос, граф Орлов вскоре по отправлении и донесении к императрице, то есть в начале октября 1774 года, послал разведывать о самозванке другого надежного человека. В донесении императрицы от 23 декабря он так пишет об этой посылке. «От меня вскоре после отправления курьера ко двору Вашего Величества послан был человек для разведывания об оном деле, и тому уже более 2 месяцев никакого известия о нем не имею, и я сомневаюсь об нем, либо умер он, либо где удержан, что не может о себе известить, а человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности. Это был Осип Михайлович Рибас, впоследствии адмирал русского флота и основатель города Одессы. Это был чрезвычайно тонкий и хитрый человек. Его разумел князь Суворов в известном отзыве своем о Кутузове. Его и Рибас не проведет. Он был родом испанец, уроженец Неаполя, куда отец его, кузнец, переселился из Барселоны. Молодой Рибас был в неаполитанской службе, но почему-то должен был бежать из Неаполя. В 1772 году явился он к графу Алексею Орлову в Ливорно, прося о принятии в русскую службу. Орлов принял его с чином лейтенанта и, заметив в нем большие способности, давал ему важные поручения. Получив поручение отыскать претендентку на русский престол, Рибас разъезжал по Италии и, попав на след ее в Венеции, отправился в Рагузу, но, не застав уже там, поехал по следам ее в Неаполь, потом в Рим, где и открыл место пребывания ее в начале 1775 года. В декабре приехал к Орлову из Петербурга курьер Миллер. Он привез наставление императрицы, как действовать относительно самозванки. Из объяснений поверенного по делам Рагузской республики с графом Паниным Екатерина уже знала, что самозванка находится в Рагузе. Она сообщила о том Орлову от 12 ноября, приказывая поймать склепавшую на себя имя во что бы то ни стало. Орлов был даже уполномочен Екатериной подойти к Рагузе с эскадрой, потребовать выдачи самозванки, и если сенат Рагузской республики откажет ему в том, бомбардировать город. Так рассказывал сэр Джон Дик, слышавший это от самого Орлова. Текст письма императрицы графу Орлову от 12 ноября 1774 года неизвестен. Мы уже упомянули, что канцлер Российской империи граф Панин с пренебрежением отозвался об искательнице русского престола, поверенному по делам Рагузской республики, назвав ее побродяжкой, и заметив, что не стоит обращать внимания на эту женщину. Так поступил он без сомнения по наставлению императрицы Екатерины. Известно также, что Екатерина не принимала никаких мер против разглашения иностранных газет о мнимой великой княжне. Иностранная печать была не опасна. В России в то время, кроме двора и коллегии иностранных дел, никто не выписывал иностранных газет, за исключением разве гамбургских. Екатерина казалась равнодушной, но на самом деле была озабочена новой проделкой своих недоброжелателей. Приказание Орлову поймать всклепавшую на себя имя во что бы то ни стало и даже бомбардировать Рагузу служит тому доказательством. Граф Орлов, получив повеление Екатерины, тотчас же отправил для поисков надежного офицера еще одного славянина — венецианского